Неужели среди его сородичей появился маг, Созидатель, который сумел набраться опыта и силы, и пришел сюда, чтобы забрать что-то оставшееся здесь? То, что в этом мире осталось слишком много предметов, которые могли интересовать подобное существо, древний дракон не отрицал. По той причине, что сам прекрасно понимал главную проблему. Драконы, при столкновении с аватарами богов низших рас, настолько испугались смерти, что постарались сразу сбежать, бросив практически все на территории этого мира. И этого факта упускать и забывать было нельзя, ведь многие из таких предметов имели огромную ценность. Вот только по какой причине его сородич решил использовать здесь человека, зачем было это делать? Ну да, сам дракон сделал для этого человека огромную услугу, по сути превратив в могущественного мага. Но этот разумный теперь должен был бы стать верным слугой этого дракона пожизненно. И в данном случае такое даже не обсуждается. Но все эти вопросы, загудевшие в голове Захирга Дарк Магур, затихли вместе с последним криком сущности изувеченной души древнего дракона, которая была утянута артефактом, вонзившимся в глазницу его черепа, и отправлена в кристалл, находящийся в рукояти этого странного и необычного предмета. Все, что будет дальше, мертвого дракона уже не беспокоило и не касалось. Это уже были не его проблемы. Главное, что он делал в своей жизни, это была охрана города. И сейчас пришел тот, кто был гораздо сильнее его. Мертвый господин этих территорий уже даже не знал о том, что пауки, потеряв ощущение контроля над ними, пытались разбегаться в разные стороны. Их матка тоже не могла ничего сделать, когда в подземелье, где она находилась, ворвались эти костяные порождения смерти и принялись не просто все уничтожать, они принялись выносить уже отложенные яйца, чтобы их куда-то перенести и спрятать. Если бы он хоть немножко понимал происходящее и мог вмешаться, то постарался бы хоть что-то сделать. Возможно, нужно было для начала попытаться поговорить с этим человеком, но сейчас уже было поздно что-либо подобное планировать. Видимо, и этот человек тоже не желал с ним общаться, ведь он сразу постарался предпринять все возможные меры, чтобы уничтожить врага, причем уничтожить его полностью и бесповоротно. Конечно, можно было бы задуматься о том, что собирается делать пришедший в город, например, с теми же самыми останками другого мертвого дракона, которые были распяты на стене. То самое своеобразное украшение и радость для души мертвеца, которая 2000 лет буквально ласкала его извечную душу. Но теперь уже задавать такие вопросы просто некому и некогда. Хозяин в этих руинах сменился, и теперь совершенно неизвестно то, что будет происходить здесь дальше. Да и никого эти факты уже не интересовали. Последние из представителей народа драконов, который хозяйничал когда-то в этом городе, сейчас превратился в мертвые останки, буквально кипящие силой смерти. По сути, каждая чешуйка его тела сейчас представляла из себя магический артефакт. Если этот разумный захочет разбогатеть, то можно будет вынести часть его тела на продажу. Любой достаточно опытный маг захочет приобрести себе хотя бы чешую или коготь с лапы этого дракона, так как из него можно изготовить великолепный артефакт смерти, который сможет помочь посредственному некроманту использовать магические заклинания высшего порядка. Но это уже будет личное дело того, кто только что убил мертвого дракона. Убил на самом деле, ведь после случившегося, этот дракон явно уже больше не сможет ожить, так как души больше-то в нем нет, да и вся сущность дракона была исторгнута из его тела. Как об этом догадался обычный человек, дракон не знал. Да это, видимо, его больше и не касалось. Ведь понятно же, что этот разумный вряд ли позволит дракону снова вернуться в свое тело. Тот, кто победил бывшего хозяина города, не может быть настолько глупым существом. Настолько глупым, что позволит себе дать мстительному и злобному существу снова вернуться в этот мир. Тем более, что уже перед самой своей гибелью дракон понял, что экономить магическую силу не имело для него никакого смысла. Ее надо было использовать. И он уже пожалел о том, что не использовал ее сразу, как только обнаружил вторжение врагов на свою территорию. Так как та же самая сила смерти, которая пронизывала его тело в последние мгновения жизни, превосходила всю ту силу, которую он имел ранее. Если бы Захирг Дарк Магур знал о том, что эта сила может нарастать в огромных количествах, то постарался бы начать ее использовать еще сразу же после своей смерти. А ведь он уже потерял 1000 лет, за время которых мог бы накопить такое количество силы, которой бы хватило уничтожить таких врагов, даже не заметив их приближения. Однако, все это было уже никому не нужными и отвлеченными мысли погибшей души, той самой души, которая исчезла в кристалле, и навсегда там осталась. Что с ней будет делать этот разумный, еще неизвестно. Ведь дракон и сам понимал, что это не было задумкой самого этого человека. За его спиной явно стоял кто-то из его сородичей. Кто-то, кто оказался достаточно хитер, чтобы окончательно уничтожить древнего повелителя этих территорий. Сюрприз. Аккуратно рассматривая лежавшую передо мной голову мертвого дракона, я с некоторым содроганием попытался вытащить засевший в глазнице этого черепа тот самый похититель душ, который постоянно носил с собой, и фактически уже применял инстинктивно. Когда куклы вытащили мне голову этого чудовища, которую отсекли, напав на него с разных сторон, я даже не успел понять происходящего, просто выхватив этот артефакт и воткнув его прямо в глазницу черепа. Сейчас же камень, расположенный в рукояти этого костяного ножа, сиял, и это сияние мигало, словно повторяя биение неведомого мне сердца. Это был рубин, но даже его магической емкости с большим трудом хватило, чтобы вместить в себя сущность этого чудовища. Честно говоря, я подозревал, что мне может противостоять именно дракон, но само это столкновение дало мне понять то, насколько уязвимой была моя собственная позиция в этом случае. Сейчас, конечно, после случившегося, можно было говорить все что угодно, но перед этим столкновением, я все-таки где-то в глубине души лелеял надежду на то, что столкновение интересов за этот город у нас будет происходить с каким-то подобием человека, но не с драконом. Но столкновение все же произошло. Как я и рассчитывал, мои скалопендры отвлекли на себя внимание, и, уничтожая пауков, дали понять дракону, что наступило время идти к активному противостоянию. Судя по тому, что я наблюдал, перемещаясь к башне, в которой засел этот мертвый монстр, он явно не собирался больше со мной миндальничать. Практически сразу в ту сторону потянулась дымка магии смерти, которая должна была нанести удар по площади. Согласно моему плану, скалопендры быстро и жестоко, нанеся внезапный удар по противнику, резко оттянулись обратно, и таким образом не дали ему возможности атаковать себя. При этом, они практически сразу затаились. Видимо, растерянность от подобной быстроты действий действительно заставила противника растеряться, ведь с его стороны не последовало никакой атаки. Он, видимо, пытался действительно найти противника, а это говорило о том, что в его разуме осталось хоть немного, но все-таки сознание и логики действий. Я прекрасно понимал тот факт, что те же самые монстры, которые являлись нежитью на все 100%, так не будут действовать. В первую очередь они будут искать противника и пытаться сразу же нанести ответный удар. Вот только проблема в том, что осмысливать ситуацию и искать ответы может только живое разумное существо, чего в данном случае просто не было. И поэтому, в его действиях была некоторая медлительность, действующая мне на благо, чем я старательно и воспользовался. Двигаться по улицам, которые были раньше затянуты сплошной паутиной, было весьма удивительно, если не сказать больше. Мои чудики довольно быстро проделывали там проход, достаточный для меня и кукол. Прикасаться к паутине, которая в любой момент могла просто прилипнуть и превратить меня в своеобразную добычу, ни я, ни мои куклы не собирались, так как в данном случае я прекрасно понимаю тот факт, что любая задержка на открытом пространстве может стать для меня и моего маленького отряда гибелью. Допускать подобного я не собирался. Именно поэтому практически бегом двигался прямо по центру узкого прохода, который проделывали мои монстры. При этом, я также учитывал и тот факт, что возможно столкновение наших интересов действительно могут спровоцировать местного хозяина к тотальным мерам. Сейчас он еще пытался что-то осмысливать, а значит, еще не полностью прошел перерождение. Возможно, именно поэтому у моих монстров были хоть какие-то шансы добиться нужного мне результата. Главное было действовать быстро и согласно моего плана. Добежав за пару десятков минут до подножия черной башни, которая сейчас возвышалась надо мной, словно на какой-то неведомый и агрессивный великан, я практически без особых проблем нашел в нее вход. Ворота, ведущие внутрь этого строения, видимо, были давным-давно открыты. Я видел их валяющиеся сгнившие створки, уже обвалившиеся в стороны от времени, и сгнившие навесы, которые совершенно не удерживали никакого материала для того, чтобы хотя бы думать о том, что это были целые ворота. Мне, однако, этого было достаточно. И поэтому, совершенно не задерживаясь, Я и вся моя группа проникли внутрь здания. Когда я попал внутрь этого строения, буквально сразу же почувствовал присутствие источника магии смерти, который словно давил на меня и старательно пытался не допустить себе. Это могло означать только то, что мне действительно противостоит монстр в виде какого-то архилича. Такое чудовище было весьма опасным и сильным, и недооценивать его могло быть смертельной ошибкой. Взять хотя бы тот факт, что я не знал главного фактора происходящего. Сколько лет этот монстр здесь обитал и накапливал свою магическую силу. По сути, эта информация могла быть очень важной, и упускать ее из своего поля зрения могло быть ошибочным решением. Именно поэтому я заранее понимал, что мой потенциальный противник действительно может быть весьма опасен. Но отступать у меня уже не было ни времени, ни возможностей. Тем более, что согласно моим костяным осведомителям, облако энергии смерти, которое витало над тем кварталом строений, на которые обрушились мои скалопендры, медленно вернулось обратно к башне. Это уже само по себе говорило о том, что монстр мог понять хитрость моего плана, и теперь будет искать угрозу поблизости от себя. Недооценивать врага я не собирался, ведь он тысячи лет выживал здесь, а это уже само по себе вынуждает считаться с его силой и потенциальными возможностями. После того, как мы вошли в это здание, все мои монстры принялись действовать так, как и было мной заранее запланировано. Чудики остались на первом этаже, охраняя вход в помещение башни. Мне еще не хватало, чтобы местный господин на помощь к себе призвал пауков, которые могут мне все испортить. Может быть, они и не убьют меня, учитывая находящихся рядом кукол и самих чудиков. Однако, в результате подобного столкновения я могу упустить какой-нибудь важный момент нашего противостояния с противником. Ведь мне уже было понятно, что монстр, с которым я столкнулся, уже больше не спит. Слишком уж быстро он в этот раз отреагировал на атаку моих скалопендр. Практически через полчаса, после того, как первый паук лишился конечностей, было замечено перемещение магической энергии, а это сразу говорило о сложности ситуации. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том факте, что мне бы следовало, по сути, для начала просто дождаться, пока этот монстр снова впадет в спячку, после чего и начать бы воплощать свой план. Для начала давайте начнем с того, что я привык уже доверять своим чувствам и ощущениям, а все мои чувства буквально кричали о том факте, что этот монстр в ближайшее время, которое может продлиться минимум до года, спать не уляжется. Исходя из этого, я прекрасно понимаю тот фактор, что мне действительно с ним нужно что-то сделать, иначе я просто не смогу оставить здесь своих скалопендр, ведь он будет их поджидать и наверняка постарается нанести какой-либо встречный удар, как только они себя проявят. Мне же этого было абсолютно не нужно, и поэтому я заранее предполагал возможность столкновения наших интересов, которые могли в любой момент испортить не только мне все, но также и уничтожить все мои достижения на этой территории. А я не для того почти 2 года игрался с этими монстрами, чтобы позволять случиться подобному. Конечно, можно было понять, что в данном случае вся сложность ситуации состоит именно в том, что мой противник теперь просто зол и будет искать врага буквально везде. Исходя из всех этих факторов, можно было прекрасно понять, что мне действительно нужно предпринять все возможные меры. Именно для этого я и снарядился максимально сильным оружием и самыми надежными доспехами, какие у меня только были. Но даже при всем этом, я не был уверен в том, что все мое имущество поможет мне справиться с таким врагом. В первую очередь по той причине, что враг, с которым я сейчас столкнулся, действительно имел в своем запасе тысячелетия своей жизни. Как ни странно, мои надежды на столкновение с ожившей нежитью, которая могла бы охранять саму центральную башню города, не оправдались. Хотя можно было заметить, что горы останков различных существ, которые, видимо, должны были выполнять здесь роль защитников, буквально заваливали проходы. Позже, может быть, они мне и пригодятся, но сейчас я не видел в подобном нужды. Для меня главное было вынудить моего врага проявить себя, причем проявить так, чтобы я сам не пострадал. Учитывая то, что я чувствовал облако энергии смерти, которое окутывало среднюю часть башни, я постарался отправить туда кукол, которые должны были напасть на врага, и таким образом отвлечь его от меня. Возможно, со стороны подобное выглядело и достаточно странным, если не считать того факта, что я заранее позиционировал себя как более слабое существо, чем хозяин этой башни. Может быть, я в чем-то и ошибался, однако, при всем этом, я старался сразу вести себя так, чтобы не совершать одну из самых грубейших ошибок. Как я уже говорил ранее, недооценивать врага может быть смертельной ошибкой, совершать которую я не намеревался. Уж лучше я перестраховщиком, но, по крайней мере, буду уверен в том, что справлюсь с противником без особых для себя проблем. Когда я медленно пошел вслед за метнувшимися вперед куклами, то для начала вытащил из своей походной сумы два меча, которые судорожно сжал в руках. Хотя при всем этом, прекрасно понимал тот факт, что мои враги могут нанести мне неожиданный удар из любой позиции. Все-таки, я сейчас находился на территории чужой башни. Судя по магическим энергиям, пронизывающим все это строение, хотя внутри природного источника магической энергии не ощущалось, но хозяин здесь был довольно могущественным существом, и поэтому даже само строение обладало довольно сильными магическими импульсами, имеющими возможность мне чем-либо навредить. Хотя я ощущал странность в происходящем, я чувствовал здесь родственную магию. Неужели этот маг был в чем-то магом природы? Но если так было на самом деле, то можно было бы понять тот факт, почему до самого последнего времени это существо не пыталось использовать ту же самую магию смерти, и использовало пауков для своих собственных целей. В данном случае все было просто и объяснимо. Если это была территория мага природы, то вполне возможно, что он просто желал продолжать действовать по привычке. Для мага природы действительно проще всего было производить изменения с живыми существами, имеющими отношение к природному ареалу жизни. По крайней мере, часть поведения своего противника я действительно смог хоть немного, но объяснить. Однако, при всем этом, следовало учитывать и тот факт, что мой потенциальный враг сейчас уже наготове и ждет появления того, кто старательно гадил ему последние два года. Исходя из всего этого, мой главный расчет основывался на том, что куклы, выдвинувшиеся вперед, действительно смогут справиться с врагом, нанеся ему жесточайшие повреждения. Ведь, по сути, я понимал, что они для него просто невидимки. Как я уже говорил, всегда приходится учитывать тот факт, что если это действительно в прошлом был маг природы или особь, обладающая подобной магией, то существо будет пытаться найти своих врагов как живых существ. Но при всем этом, следует учитывать и тот факт, что мой главный козырь для обычных магов просто неуловим, чем я и воспользуюсь. Конечно, можно подумать и о том, что при возникновении подобных монстров все-таки есть шанс их обнаружения со стороны тех же самых древних существ, которые явно здесь когда-то проживали. Как я уже говорил, мне в первую очередь необходимо учитывать тот факт, что возможно древние существа лучше современных разбирались в подобных поисках, а значит, могли заранее иметь возможность сталкиваться с ними и бороться. Бороться с эффективностью. Этот фактор никогда нельзя было сбрасывать со счетов. Кроме того, следовало также не забывать и о том, что местные монстры тысячи лет копили свою силу. Поэтому надо сразу понимать, с кем и чем возможно придется столкнуться. Когда до меня донесся разъяренный рев монстра, который, видимо, почувствовал приближение врага, на меня даже дохнуло довольно крупной волной магии смерти, которая, словно запах давно загнившего мяса, пронесся по всем коридорам. Честно говоря, я чуть не задохнулся. У меня возник такой тошнотворный позыв рвоты, что мне удалось с большим трудом сдержать его. Видимо, этот монстр действительно был очень силен, если даже гневный рык этого существа вызывал у меня, находящегося минимум на пару этажей ниже, подобные реакции. Что же будет, если я приближусь к нему достаточно близко? А вот об этом мне и думать не хотелось. Проскользнувшие далеко вперед куклы, видимо, достигли своей цели, так как я буквально почувствовал то, что вверху разлилась волна гнева и ненависти. Подобное было возможно только в том случае, если это чудовище поняло, что его уже атакуют. Но магических выбросов силы смерти я так заметить и не успел. Сейчас мне нужно было как можно быстрее приблизиться к тому месту, чтобы попытаться нанести этому чудовищу хоть какие-то повреждения. Тем более, что в данном случае всегда надо было учитывать тот факт, что атаковать врага группой гораздо удобнее, чем в одиночку. Ведь этот монстр наверняка опасен, так что необходимо заранее понимать, что столкновение наших интересов может быть действительно опасным. Мне нужно было действовать достаточно быстро, особенно, если учитывать тот факт, что монстр может попытаться разделаться с моими куклами, и тогда мне придется столкнуться с ним один на один. Честно говоря, мне бы такого не хотелось. Я слишком хорошо чувствовал то облако магии смерти, которое буквально с каждой минутой нарастало. Поэтому можно было понять, что сила противника возрастает буквально по минутам даже, а не по часам. Видимо, начался процесс с того самого перерождения, которого следовало опасаться любому живому существу, и из-за этого нужно было спешить. Но когда я поднялся до нужного этажа, и практически с головой был вынужден нырнуть в то дерьмо, которое из себя представляло облако магии смерти, полностью окружившее тело этого существа, все уже было кончено. Как я и подозревал, измененные куклы, получившиеся из когда-то разумных существ, оказались весьма эффективными против подобного врага. Как они это сделали, я так и не понял. Но при моем приближении к залу, где находился источник магии смерти, эти существа предоставили мне довольно крупную, практически в мой рост, голову дракона. Причем, судя по пылающим темным багровым пламенем глазницам, он уже стал драконом, архиличем. Приблизившись к этой голове, я буквально почувствовал то, как на меня обращается внимание могущественной сущности этого монстра. Отлично понимая, что даже отрубленная голова этого чудовища может представлять угрозу, я тут же выхватил похититель душ, и практически не раздумывая вонзил в глазницу. Проблема была в том, что похититель душ нужно втыкать в первую очередь в сердце, но можно вонзать и в глаз. Душа будет извлекаться из тела этой особи гораздо медленнее, но процесс все-таки будет идти. Судя по тому, как начало медленно затухать биение пламени в глазницах, процесс пошел. А вот рубин, который находился в рукояти кинжала, засиял, как обычно бьется сердце. Это был признак того, что душа заняла свое новое место жительства. И теперь, судя по всему, в моих руках была душа дракона Лога. Честно говоря, я даже не задумывался о такой возможности, когда собирался участвовать в этом столкновении. Но факт оставался фактом. Я получил возможность захватить эту душу, и таким образом воспользоваться впоследствии ею для достижения собственных целей. Только после того, как эта голова потеряла естество монстра, и превратилась в огромной силы, но все-таки неодушевленный, артефакт смерти, я постарался вздохнуть и успокоиться. Теперь мне нужно было войти в зал, чтобы рассмотреть всю добычу моих кукол. Судя по тому, как возле меня неподвижно застыли эти монстры, особой угрозы для меня в зале не было. Однако, само присутствие там могущественных сил источника смерти, которое из себя представляло оставшееся тело этого монстра, все-таки вынуждало меня осторожничать. Но при всем этом, вся эта осторожность не мешала мне любопытствовать. И поэтому, все же взяв себя в руки, я осторожно вошел в зал, где на данный момент находились останки этого существа. Каково же было мое удивление, когда я понял, что вижу перед собой, после того как вошел в этот зал. Ведь в этом зале находились останки двух драконов. Одни останки, находящиеся в центре зала, явно принадлежали бывшему хозяину этой башни. Они хотя и выглядели соответствующе для лича, но все-таки источали из себя огромное количество магической энергии. Честно говоря, я никогда в жизни своей не видел магическую силу настолько жуткую и непонятную. Ведь передо мной была сила своеобразной смеси магии смерти и природы. По сути, я даже не ожидал подобного зрелища. В магическом зрении эта смесь жутко темно-грязного и зеленого оттенков, буквально била по глазам. А вот вторые останки оказались действительно необычными для меня. Это был тоже дракон, лич, только, видимо, заранее обездвиженный. Присмотревшись к нему, я понял, что колья, которые прибили тело этого существа к стене, весьма необычны. Один только материал, из которого они были изготовлены, чего стоил. Я с таким здесь еще не сталкивался. Судя по всему, именно эти колья не давали существу ожить и попытаться напасть на местного хозяина, но зачем еще местному дракону, личу, понадобилось бы так поступать со своим сородичем? Проще было бы его выпустить, превратив в своеобразного слугу, который бы служил и выполнял для него грязную работу. Хотя я сейчас не мог сказать того, что именно драконы могут подразумевать под словом «грязная работа». Но при всем этом, я прекрасно понимал и тот факт, что вся эта ситуация весьма необычна. Еще более необычным было то, что я обнаружил дальше в зале, находящемся за спиной убитого дракона, Лога. Это было довольно крупное кольцо, изготовленное из того же самого металла, как и колья, распявшие тело другого дракона на стене этого помещения. Это кольцо, по сути, было настолько необычным, что мне даже страшно было к нему приближаться. Хотя магические силы, пронизывающие всю поверхность этого изделия, давали мне понять тот факт, что скорее всего в данном случае я имею дело с каким-то артефактом для перемещений. Все только по той причине, что этот своеобразный артефакт располагался так, что странность в его местонахождении сразу бросалась в глаза. Зачем было хранить подобный предмет в помещении, где может появиться кто угодно? Однако, задавать какие-либо глупые вопросы сейчас было просто некому. Местный хозяин, при посильной помощи моих кукол, сейчас превратился в обычные и уже слишком мертвые останки. Я говорю слишком, только по той причине, что все-таки не стоит недооценивать мертвецов, которые могут обладать такой силой магии. Уже только поэтому следует понять тот факт, что подобные противники могут действительно удивить тебя так, что ты станешь одним из их миньонов, в смысле, мертвецом. И все только по той причине, что недооценил своего врага. Как я уже говорил, совершать подобные ошибки не собирался. Мне достаточно было и того факта, что мои куклы действительно оказались весьма действенными. А это мне говорило также и о том, что сила источника хаоса может преподносить еще и не такие сюрпризы. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же бы постарался заявить мне о том, что было бы неплохо создать целую армию из подобных существ, ведь они смогут дать мне преимущество перед врагами. Более того, я смогу их использовать против всех своих врагов, особо не задумываясь. Тем более, что куклы мне верны. Ну, да, а с душами их что я буду делать? Мне еще не хватало целую сокровищницу создавать, где будут валяться только их души. Кроме всего этого, я еще не забыл того факта, что некоторые артефакты, которые имеют отношение к каким-либо неизученным мной силам, могут иметь собственное сознание. Уже только поэтому следовало бы быть гораздо осторожнее, чем вы сами себе предполагаете. Я заранее старался представить то, что буду делать, если эти собственные куклы попытаются выйти у меня из-под контроля. Мало ли, на что может быть способен источник сил хаоса. Мне еще не хватало в один прекрасный момент оказаться окруженным целой армией потенциальных врагов, которые к тому же могут быть очень опасны. Ведь я прекрасно понимал, что если даже я сам с большим трудом могу вычислить и обнаружить моих кукол, находящихся поблизости от меня, то что можно говорить о тех, к кому возможно мне придется обратиться за помощью, в том случае если эти создания действительно выйдут из-под контроля. Честно говоря, мне такого действительно бы очень сильно не хотелось. Да и вообще, я не собирался допускать того, чтобы хоть кто-то попытался узнать у меня подробности того, откуда появились подобные существа. Эти монстры могли быть действительно очень опасными, и об этом забывать явно не стоило. Однако, сейчас пришлось сосредоточиться на том, что я видел перед собой. А перед собой я как раз видел очень интересный для меня артефакт. Судя по всему, это был огромный телепорт, иначе зачем тратить столько ресурсов на создание подобного предмета, ведь он просто бесценен, и говоря это я совершенно не кривил душой, ведь у него по периметру было расположено целых 8 черных слез гор, каждая из которых была больше моего тела по размеру. Эти кристаллы магической энергии мало того, что обладали огромным объемом, так еще и сами накапливали ее. По крайней мере, сейчас я видел перед собой полностью заряженный артефакт, готовый к использованию. А это говорило мне о том, что в любой момент его можно было запустить, чтобы пройти куда-то, куда он мог вести. Однако, я не знал того, куда именно он ведет, и поэтому рисковать подобным образом пока что не собирался. Тем более, что я увидел одну странность. По сути, один из этих кристаллов был просто выдернут из гнезда, скорее всего, именно для того, чтобы артефакт не работал как надо. Вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы мне сейчас попытаться запустить этот артефакт для того, чтобы попробовать выяснить то место, куда именно он ведет. В данном случае я такую глупость тоже делать не собирался. У меня были собственные телепорты, которые можно было использовать для того, чтобы бы достичь нужных мне территорий. Хотя я видел, что и в этом телепорте используются руны для выбора направлений. Можно будет попробовать переставить эти руны так, как мне будет удобно для достижения тех мест, которые интересны. Например, если я включу этот телепорт в систему своих телепортов, у меня будет возможность освободить один из тех переносных, который сейчас находится в башне крепостной стены этого города. Таким образом, у меня будет еще один подобный артефакт, позволяющий мне использовать его в другом месте, которая мне будет также интересна. Но сейчас мне нужно было запомнить расположение этих рун, чтобы впоследствии все-таки попытаться понять тот факт, куда именно ведет этот телепорт сейчас. Кроме того, мне было необходимо выяснить истинную причину для произошедшего здесь казуса. Просто так вырвать кристалл из крепления никто не мог. Нужна была очень серьезная причина. Судя по всем признакам, можно было понять, что есть определенные факторы, вынудившие местного господина так поступить. Да и по какой причине произошло это странное событие с еще одним драконом, который теперь висел как жуткое украшение на стене, тоже необходимо было выяснить. Меня такие странности очень сильно настораживали, и поэтому действовать наугад я не мог. Слишком уж мощным выглядел этот артефакт, который сейчас буквально сиял, переполненный магической энергией, перед моими глазами. Поэтому можно было понять, что такие предметы трогать, не ориентируясь в их предназначении, может быть достаточно опасно. Так что пока, в ближайшее время, этот предмет останется здесь. Хотя бы по той причине, что для того, чтобы разобраться в его работе, необходимо в первую очередь понять все на месте, где он установлен и был использован. А то, что он использовался, мне напрямую доказали достаточно потертые камни пола перед ним. Судя по всему, кто-то старательно проходил сквозь него достаточно длительное время. Если это были драконы, то можно подозревать и тот факт, что именно таким образом они исчезли с территории этого мира. Вот только я не знал главного, использовали ли они один и тот же артефакт, или таких артефактов у них было несколько. Кроме этого, меня также интересовал еще тот факт, что это за металл такой, который я просто не мог опознать. Причем по наполнению магическими структурами, он был настолько необычен, что можно было понять главную проблему. По сути, он превосходит по своей энергоемкости даже измененный адамантит. А это уже дает понять, насколько редкая находка попала ко мне в руки. Из-за всех этих факторов, я прекрасно понимал, что мне сейчас следует быть предельно внимательным. Особенно учитывая тот факт, что включать в работу этот предмет может быть действительно опасно. Если он ведет туда, куда ушли драконы, то не факт, что драконы не смогут его активировать, чтобы вернуться назад. Например, они могли бы унести туда такие же врата и собрать в том месте, куда они ушли. Я уже знал о том, что у каждых из этих врат имеется свой символ, который их опознает. Если набрать определенную комбинацию, активирующую врата, и таким образом навести их на другие врата, имеющие энергию и открытые для своеобразного посещения, то можно понять, что при включенных вратах в них может пройти кто угодно. Как я уже говорил, допускать подобные глупости для меня было бы опасно. Именно поэтому я не собирался делать этого. Ни к чему мне такие сложности. Так что пусть пока что эти ворота будут просто отключенными. Ведь вытащив этот самый кристалл черной слезы, кто бы это ни сделал, на самом деле этот неизвестный мне доброход просто отключил этот прибор. И что-то мне сейчас говорило, что в подобных действиях должна быть все равно какая-то нужда. Например, смысл действий какого-то разумного существа, которое это сделало. В данном случае я прекрасно понимал тот факт, что рисковать, оставляя подобные приборы работающими в этом городе, мне нет никакого смысла. Но и трогать его тоже пока что нельзя. Я же не знаю, как он будет работать. Однако, центральное расположение самой этой башни для меня достаточно удобно. И поэтому, видимо, именно сюда я и перенесу свой телепорт, буду изучать эту башню изнутри. А мои скалопендры и чудики старательно наведут здесь порядок и вынудят пауков спрятаться в своем логове. Я уже знал о том, что мои скалопендры уже нашли это логово. По сути, это было подземное строение, в котором находилось огромное количество паучьих яиц. Целый инкубатор. Вот только я не понимал того, по какой причине эти яйца не были ранее задействованы. Возможно, бывший хозяин этих территорий просто не желал использовать своих собственных подопечных, учитывая сложность возникшей ситуации, а также и вмешательство моих интересов. Что бы это ни означало, теперь в моих руках было огромное количество пауков, которых я, возможно, смогу изменить и даже приручить. Об этом факте тоже не стоило забывать. Приручая этих существ, я могу получить для себя возможность добывать эту самую паутину без каких-либо проблем. Как я уже говорил, в данном случае в первую очередь важна целесообразность. Матку пауков пока блокировали от энергии, которой она обычно питалась, и благодаря этому, Она впала в какое-то подобие коллапса или транса, чем я и мог воспользоваться. Однако, следовало бы отметить и тот факт, что часть яиц очень сильно отличалась от того, что было явно отложено этой маткой ранее. Скорее всего, этот мертвый дракон пытался в очередной раз изменить пауков. Если все было так, то можно было понять и то, что в данном случае в этих коконах может быть что-то другое. Те же самые измененные пауки, бронированные монстры или еще что-нибудь. Вырасти быстро они, конечно, больше уже так не смогут. Честно говоря, я даже был в шоке от того, как дракон достаточно быстро сумел вырастить тех самых бронированных чудовищ, которые столкнулись со мной ранее. Судя по всему, он потратил на них достаточно много своей магической силы, что в результате и дало мне возможность изучить его способности. А может быть, это и был тот самый фактор, который не дал этому могучему монстру набрать максимальное количество силы. Ведь если бы это произошло, то в один прекрасный момент меня мог ожидать весьма неприятный сюрприз. Например, этот противник мог бы начать наносить бесконтрольные удары по площадям, стараясь уничтожить врага. Такой фактор тоже нельзя было сбрасывать со счетов, и поэтому можно было сразу догадаться о том, насколько в данном случае сложная может возникнуть ситуация. Из-за всего этого следовало бы задуматься о происходящем, так что делать вообще каких-либо глупостей здесь и сейчас было нельзя. Я, честно говоря, был даже рад тому, что этот спонтанно придуманный мною план сумел воплотиться в жизнь, при довольно небольших потерях с моей стороны. Если как следует подумать, я был даже немного удивлен тому факту, что столкновение наших интересов закончилось для меня особо без каких-либо серьезных проблем. Все только по той причине, что продуманность и быстрота моих действий действительно сумели поставить в тупик противника, и ему пришлось некоторое время потерять, пытаясь каким-либо образом своевременно отреагировать на мое вторжение в зону его интересов.